Корзина яблок. Петя Коноплин обратился к Богу в 12 лет. Он поверил, что Иисус простил ему грехи, и старался своим поведением и делами не огорчать Бога и родителей. Правда, не всегда у него это получалось. То лень ему было вынести мусор, и мама выговаривала ему за непослушание, то сердился на младших и ссорился с ними, то обида прокрадывалась в сердце. Нелегко приходилось Пете и среди сверстников. Не понимая его стремлений, ребята часто насмехались над ним. В такие моменты Петя молился, просил у Господа помощи и старался прощать своим обидчикам. Как-то осенью произошел один случай, который Петя запомнил на всю жизнь. С тех пор он еще больше полюбил Господа и старался во всем поступать свято. Стояла хмурая дождливая погода. Ветер безжалостно срывал с деревьев последние листья. В лужах непрестанно растворялись мелкие капли дождя. Хорошо в это время сидеть дома, в уютной теплой комнате. Но Пете нужно было идти в школу. Он вышел немного раньше, чтобы по пути зайти к однокласснику Тиме. Перепрыгивая через небольшие лужицы, Петя повторял выученный утром стих и вдруг вспомнил воскресную проповедь. Вообще он редко запоминал проповеди. Но в этот раз слова Николая Ивановича, пресвитера их церкви, врезались в память. Он читал стих из книги пророка Иеремии. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» – говорит Господь. Николай Иванович напоминал, что Бог видит всех. Он внимателен к тем, кто живет праведно, поэтому мы всегда можем обращаться к Нему со своими трудностями. И еще Николай Иванович сказал, что Бог видит человека и тогда, когда он грешит. «Бог меня тоже видит», — радовался Петя. «Если бы только всегда поступать так, чтобы не было стыдно перед ним». Петя подошел к дому, где жил Тима, и энергично постучал. На улице было сыро и неуютно, и ему хотелось поскорее зайти в натопленный дом. Однако на стук никто не ответил, и Петя, толкнув дверь, заглянул в прихожую. «Наверное, Тима пошел кормить щенка», – подумал он. «Подожду немного». Перешагнув через порог, Петя увидел стоящую на полу корзину яблок. «Какие красивые!» – замер он. Соблазнительный аромат приятно щекотал нос, и Пете так захотелось съесть яблоко. «Их много, и если одно взять, не будет заметно», – мелькнуло в сознании. «Да и Тима угостил бы меня». Петя подошел к корзине и в нерешительности протянул руку. «Может ли человек скрыться в тайное место?» Внезапно пронеслось в его голове. Петя резко одернул руку. Ему стало стыдно за себя. Понурив голову, он сел на стул. Лицо горело. «Господи, прости меня!» Мысленно помолился он. «Кто там ходит?» Раздался вдруг старческий голос из-за приоткрытой двери. Петя вздрогнул, еще больше покраснел. «Это я, Петя!» – облизывая пересохшие губы, отозвался он и, поднявшись, шагнул к дедушке. «А, Тима рассказывал про тебя. Значит, ты к Тимофею пришел?» – прокряхтел старичок, опираясь на палку. «Он говорил, что ты верующий, правда?» «Да». «Ты, парень, молодец, по-честному поступил. Я видел, что ты хотел взять яблоко, да не решился. Стало быть, ты и в самом деле боишься Бога». Тут хлопнула дверь, и в комнату вошел Тима. «Привет!» – улыбнулся он. «Хорошо, что ты зашел. Я сейчас». Тима быстро надел куртку, взял школьную сумку и кивнул Пете. «Пойдем». «Постойте, постойте!» – остановил их дедушка. «Возьмите яблок, по дороге сидите». Он взял два больших краснобоких яблока и подал ребятам. «Спасибо!» – поблагодарили мальчики. И довольные выбежали на улицу. Всю дорогу Тима с восхищением рассказывал про своего щенка, а Петя снова и снова вспоминал, как хотел украсть яблоко. «Как хорошо, что Бог сохранил меня от воровства», — радовался он, кусая сочное яблоко. с каким настроением я ел бы украденное. А дедушка дал мне самое большое. Приятно было пить от того, что победил в себе греховное желание, что Бог видит его и помогает не грешить.